Глава 10. В этот раз спалось ровно. Без кошмаров. Встал очень рано. До центра нашей области ехать 4,5 часа. Плюс время на сборы. В общем, выехал еще затемно. Ехал немного с превышением скорости. Не так, чтобы совсем уж гнал. Но 120 держал постоянно. Да и по этой трассе не шибко сильно ты и разгонишься. Не горный серпантин, конечно, но поворотов по горам хватает. Как-никак весь хребет Урала пересечь надо. Добрался до центра области даже немного раньше, чем планировал. Есть не хотелось. В дороге бутербродами перекусил. Пока ехал, разглядывал город. Всегда интересно наблюдать, как меняется город за каких-то полгода. Статус миллионника давит, что ли? Торговые центры растут, как на дрожжах. Клубы, бары, банки. Детские сады лучше строили бы, да больницы. Хотя частных клиник тоже много. И иной раз к ним даже выгоднее обращаться, чем в государственные учреждения. Потому как тенденция перетекания специализированных кадров в частный сектор просто лавиноподобна. Не будем о плохом. Будем о прекрасном. Тем более прекрасного рядом просто немерено. Весна. Распускаются почки и раздеваются девушки. Перед въездом на парковку пришло системное сообщение. «Внимание! Вы вошли в безопасную зону!» Во как! Припарковался на многоуровневой площадке комплекса и не спеша двинулся в сторону эскалатора. И тут со мной снова это произошло. Опять множество противоречивых эмоций. Но теперь я знал, что это. Открыл вкладку «Контакты» и стал рассматривать нового персонажа. Вот ты какая! Ласка. Необычный у нее аватар. Девушка с фиолетовыми волосами, полуприсев, держит в правой руке изогнутый кинжал, в левой — два метательных дротика. Одета в темный фиолетовый кожаный комплект из обтягивающих брюк и коротенькой куртки. Плоский животик и часть спины представлены на общее обозрение. Миленькая личика. Анимешки рулят. Так, ник — Ласка. Уровень — 7. Большая девочка. Класс — Ассасин. Не только большая, но и очень опасная. Ассасин. Эксперт в искусном передвижении и бесшумном уничтожении цели. Мастер скрыта. Специализация — алхимик. Дикая смесь получается, ассасин-алхимик. А почему специализацию вижу? У Ксеркса скрыта была. Так, раса. Что? Полуэльф? Приплыли, друзья, товарищи. А вот и кафе. М-да, анимешки точно рулят. Не узнать Ласку было тяжело. На аватаре лицо было ее. Только волосы были рыжие и немного вьющиеся. И одета она была в черный женский брючный костюм. Пробежался по фигуре, мысленно облизнулся, взвесил шансы и вздохнул. Не мне с моими данными подкатывать к таким красоткам. Нет, я не урод, конечно, но и до смазливых мальчиков с модных журналов мне далековато. Рост 180, вес 90, черноволосый, непонятно глаз. Да, именно так. Глаза у меня как прицел. От зрачка до каймы два раза меняют цвет. Возле зрачка карие, потом идет область смешения голубого и карего, такой мутно-зеленый получается. И под конец кайма глаза голубая. Гены родителей не смешались до конца, так мне думается. Подошел, присел без разрешения. «Доброе утро», — поздоровался я. «Простите, мы знакомы?» Хлопая ресницами и изображая из себя блондинку, спросили у меня. «Ты всегда такая? Если так, то нам, наверное, не по пути». Сразу чуть надавил я. «Ути-пути, какие мы ранимые! Уже и пошутить нельзя?» Ответили мне на мою тираду. «Можно, Ласка, можно. Но сначала дело, развлекаловка потом». Примирительным тоном сказал я. «Не совсем верно, но ты потом поймешь. Меня зовут Марина, и я рада нашему знакомству». Сказала мне уже совершенно другая девушка. «Взаимно, Марин, взаимно. Понять, что на тебе маска, несложно. В мире игры, я думаю, без царя в голове долго не протянешь». Начали мы диалог. «Хватит крутить реверансы. Сейчас поедем ко мне, там все и обсудим. Разговор у нас будет очень долгий, так что не рассчитывай сегодня вернуться домой. А если у нас с тобой совсем все хорошо сложится, то как минимум неделю». У меня машина на стоянке, на ней поедем?» «Нет. Через квартал платная стоянка. Туда отгони, я подъеду, заберу тебя», — сказала ласка Марина. Кивнул в знак согласия, встал и отправился к машине. Нашел стоянку и договорился на трое суток. Кто его знает, как все повернется. Вышел за ворота и принялся ждать. Ко мне подъехал джип Kia Sportage лисиного цвета. Кто водитель сего транспортного средства, вопрос даже не вставал. Забравшись внутрь и вздохнув про себя, спросил. «Куда едем?» «За городом много поселков, в один из них, у меня там домик», — ответили мне. «Пока едем, просвещу тебя по первому нашему вопросу. Ты безоговорочный нуб. Потратить вопрос оператору на поиск жертвы, надо еще постараться придумать поступок глупее». «Погоди, что я во всем этом ничего не понимаю, факт известный, и не надо каждый раз меня в него тыкать. У оператора я хотел узнать местоположение всех игроков, а выдал он только ближайшего, тебя». «Ну а что ты хотел? Ты представляешь, какие должны быть показатели интеллекта и интуиции, чтобы тебе дали ответ? Такие значения только у Енисея», — сказала она, просигналив впереди движущейся машине, требуя уступить полосу. «Ты не слишком быстро едешь? Или правила не для тебя?» — спросил я после того, как мы обогнали непропускающую нас машину по встречной полосе, наплевав на двойную сплошную. «Не дрейфь, пехота!» Залихватски ответила ласка мне. «Что за хрен?» Это была уже реакция на призывно машущего доителя дорог. «Новенький?» — сама у себя спросила она. «Ну вот и доездились», — подумал я. И как стало уже входить в норму, снова ошибся. К подошедшему инспектору, уже мысленно подсчитывающему откат, вышла из машины очень строгая и очень злая женщина. Сначала была предъявлена какая-то синяя корочка. Фетиш у нее по этой цветовой гамме, что ли. Потом начался форменный беспредел. Сначала инспектора обвинили в препятствии проведения расследования, потом в коррупции, и далее пошли совсем уж бредовые обвинения. И под конец ласка потребовала, чтобы инспектор незамедлительно позвонил своему руководству и отчитался, кого и где он остановил. После чего села в машину, и мы покатили дальше. «Кач, он везде кач», — глубокомысленно произнесла она. «А это вообще что было?» — поинтересовался я. «Где?» — удивленно поинтересовались у меня. «А, ты про продавца полосатых палочек?» «Не будем прыгать с темы на тему. Начну рассказывать, придется пояснять одно, второе, третье. Немножко подождешь и сам все поймешь. На чем мы остановились?» «На том, что ты не думающий совсем индивид. Подойдет такая формулировка?» Вот язва. А может, это у нее в крови полуэльфячий? Эльфы же по неподтвержденным данным те еще снобы. А может, и по подтвержденным. Что я теперь знаю об устройстве мира? Молчание — знак пассивного согласия. Неправильно интерпретировала мое молчание ласка. Ты хоть знаешь, сколько тебе еще ждать следующего контакта с оператором? Год, два, 10? Тебя в моих глазах спасает только то, что ты не представляешь себе всей ценности этой связи. Оператору можно задать любой вопрос. Для очень одаренных, повторю, любой. Лишь бы хватило характеристик получить ответ. Те, кто решает продать свой вопрос, обычно очень много получают за него. Начальная цена этого лота на аукционе — от 10 миллионов наших нетонущих. Вот и думай, на то, чтобы узнать, где я живу, ты потратил 10 миллионов. Дороговато, не находишь? Дороговато. Согласен. Только вот до следующей связи с оператором у меня осталось немного времени. На этой неделе уже. И эту информацию я предпочел не разглашать. Согласен. Но кто же знал? Слушай, у меня тут вопрос внеплановый появился, но он может быть несколько некорректным. Предупредил я. Вот ты достал, колосс. Не по душе мне всякие сюси-пуси, мы с тобой уже знакомы. Можешь резать правду матку прямо в лицо. Не понравится, сразу в рыло дам. Тогда и узнаешь, корректный или нет был твой вопрос. Завелась с полоборота ласка. «Хотя твой вопрос и так знаю, он у тебя на лице написан. Отвечаю сразу. Мама — человек, отец — моряк дальнего плавания. Погулял по земле, наплодил полукровок и к себе свалил». Зло бросила она. «А куда к себе?» Осторожно поинтересовался я. «А хрен его знает! Миров знаешь сколько? Я навскидку штук 20 вспомню, а если подумать, то еще больше». «Интересное кино». Картина мира расширялась и немножко пугала, но и завораживала одновременно. Это все, о чем я читал и грезил в детстве и юношестве, может где-то быть? Или не все так радужно? Между тем, мы приехали. «Домик, говоришь? Хоромы 20 на 30 метров — это что, домик? Да в 2 этажа! А дом это тогда как?» Открылись ворота, и мы заехали во двор. Нас встречали. «Знакомься, Анастасия Филимоновна, мой управдом. Добрая, но строгая. И не пугайся, ты куда пятишься?» Упрекнули меня. Я не из пугливых, но просто сработал инстинкт самосохранения. Сложно о чем-то думать и сохранять трезвость мысли, когда к тебе идет 2-метровое существо женского пола с зеленой кожей и торчащими клыками изо рта. «Доброго дня, господин Колосс!» — пророкотала низким басом Это. «Никак орков никогда не видывали. Оно, конечно, поначалу страшновато, но ничего, пообвыкните. На белом свете и не такое бывает». Я раньше не понимал значения слова «когнитивный диссонанс». Нет, значение знал. А вот чтобы прочувствовать значение слова, такого не было. Теперь прочувствовал. Орка или арчанка? Не знаю, как правильно. Говорившая, как в старину в деревнях на Руси, это что-то слишком тяжело для меня. «Что-то вы лицом посерели, мил человек. Испейте водицы колодезной, поможет, она у нас целебная», — сказала все-таки, наверное, орка, и протянула мне ковшик с водой. Я на автомате взял ковш и начал пить. Сначала начала смеяться ласка, ей вторил бас орки. «Провели. Опять подловили. Спелись. Хотя странно, орки вроде с эльфами не дружат, даже наоборот». Отсмеявшись, ласка сказала: «Извини, тата, дежурная шутка». «Ты б себя видел, Колосс, как кисейная барышня. Еще чуть-чуть и в обморок грохнешься». Все еще смеясь, сказала орка: «В дом проходи, я на стол уже накрыла». Развернулась и пошагала в сторону дома. «Соберись, Олег, соберись. Мир изменился или приоткрылся тебе, и чует моя пятая точка, всяких кракозябр я еще навидаюсь». Если снаружи дом выглядел как простое строение из камня, то внутри был полный хай-тек. Сенсорные панели, ультрасовременная бытовая техника, причудливые стулья, холодильники с экранами. Живут же люди. То есть не люди, а разумные. Умылся над раковиной, перед этим долго думая, а где ручки, открывающие холодную и горячую воду. Пригласили за стол. Сел и снова почувствовал себя нубом, только теперь уже полностью с этим соглашаясь. «Вот зачем мне 4 вилки, а? Опять прикол? Да вроде нет, сами используют и на меня не смотрят. А вот фиг вам, необученные мы. Как хотим, так и едим». Выбрал самую ухватистую и принялся есть. «Смотри-ка, не попался, может, действительно толк выйдет?» — нейтральным голосом произнесла орка. «Время покажет, Настя». Почти не отрываясь от еды, бросила ласка. Пообедав, я сомлел. Но как-то внутренне, душой сомлел. Внешне я готов был свернуть горы. Баф на силу, ловкость и выносливость был 30%. Я тоже так хочу. Может, секреты есть какие? Надо к Анастасии с этим вопросом подкатить. Позже, конечно, пока боязно. «Пойдем в мой кабинет, продолжим», — позвала меня Марина. Когда я стал взрослым, я порой думал над одной мыслью. Если станет вдруг много денег, на что их тратить? Не так, чтобы в банке хранить, а с пользой дела. Вариантов было много, и свежую струю в них внес Димон, когда посвятил меня в сурвайверы. Он этим делом был болен давно и, похоже, неизлечимо. Меня же это задело краешком, но и этого хватило, чтобы задуматься над некоторыми вещами. Так вот, сейчас я лично лицезрел, на что еще можно потратить деньги. Личный кабинет игрока. Небольшое помещение по сравнению с остальным домом. Примерно 6 на 8, обставленное со вкусом, располагающее к размышлениям. У дальней стены стоял черный кожаный диван, низкий столик и кресло вокруг него. Возле правой стены находилось непосредственно рабочее место. Просто огроменный стол, заполненный непонятными вещами. Из известных мне был только ноутбук. Да и то какой-то странной формы. Из новых, скорее всего. На левой стене висел просто огромный монитор. Я таких не видел. Хотя, вру, видел. Только не в реальности. Тонкое прозрачное стекло в массивной рамке, в данный момент показывающее какую-то заставку. Книжный шкаф, полный старыми книгами, немного диссонировал в этом футуристическом помещении. Но хозяйку это, скорее всего, не волновало. Здесь чувствовалось, что это именно рабочий кабинет. Не место, которое можно показать друзьям, похвастать, а именно альма-матер всех решений. «Падай на диван. Пить что будешь?» — спросила Ласка. «Минералки, если есть», — попросил я. Стоявшая в это время в дверях Настя молча развернулась и вышла. Через некоторое время она вернулась, поставила на столик стаканы и напитки. Мне принесли, как и просил, минеральную воду, а вот Марина с Настей собирались пить что-то зеленое и тягучее. «Спрашивай, мы постараемся удовлетворить твое любопытство», — произнесла Настя. «Так, с чего начать?» «Секундочку, соберу мысли в кучу», — попросил я. «Да с самого начала. Что такое ИЭПП?» «Если просто, то информационно-энергетическое поле планеты, а если сложно, то это не к нам, не знаем. Просто знай, оно везде. На планете нет таких мест, где бы не было поля». «Я так понимаю, это и есть система, которая всем управляет?» «Да, но не напрямую, а через оператора. У каждого игрока свой оператор», — ответила мне Ласка. «А почему такая странная цена, 1 стат? И как вообще передается?» Поинтересовался я и продолжил. «Кто такой Митр? Обычный ПК или что-то особое? Есть ли данжи? Где открывать профессию? И как можно...» «Стоп, стоп!» — остановила меня Ласка. «Давай я начну по порядку и по ходу повествования, если появятся вопросы, остановишься и уточнишь, идет?» «Давай так», — согласился я. «Миров много», — начала Ласка. «Сколько, никто не знает, а если и знает, то держит эту информацию при себе. Информация всегда и везде сила и власть, которой, сам понимаешь, за просто так никто делиться не будет. В одной вселенной они находятся или в разных, тоже тайна. Что представляет собой монетка, неизвестно, и кто их разбрасывает, тоже тайна, для меня, по крайней мере». «Погоди, Марин, какая монетка?» Остановил я Ласку. «Серебристого цвета кругляш, толщиной примерно сантиметр. Ты не помнишь, что ли?» Подозрительно смотря на меня, спросила она. Темно было, да и сознание быстро потерял. Сам не понял, почему, но говорить, что монетки не было, не стал. «Понятно, бывает. Так вот, продолжу. Монетка — это инициатор игрока. Больше об инициаторе мы ничего не знаем. Так, предположения, ничем не подтвержденные. И, к слову, они продаются, только цена просто запредельная. Да и не всем продают». Как-то виновато посмотрев на Настю, сказала Ласка. «Я не игрок», — с горечью в голосе молвила Настя. «Цена вопроса в валюте Земли — 50 миллионов евро. Принципиальное согласие на продажу есть. Осталось накопить всю сумму». «Такую сумму представить-то трудно. Погоди, а кто продает?» «Продавец один, система, дилеров нет». Еще раз вздохнула Настя. «У меня вопрос. Каким образом происходит перемещение из мира в мир?» Задал я давно мучающий меня вопрос. «Способов много. Самый распространенный через перекресток. Это сопряжение всех миров. На перекресток попадают через постоянно действующие порталы. Правда, это удовольствие тоже не из дешевых. Подробнее об этом позже. Сейчас не буду перегружать себе мозг. Давай продолжим», — попросил я. «Давай. Итак, класс, как и специализацию, игрок получает при переходе с уровня на уровень. При первом переходе. Ты сейчас третий. Вот как получишь четвертый, так и получишь свой класс. Для танкистов выделяю особо. Не выберешь, а получишь. Это первая проблема системы. Выбора нет. Что дали, то дали. Как уж она выбирает, кому что, ей одной только известно. Второе несоответствие с канонами компьютерных игр — это то, что основные характеристики не качаются совсем. Как и дополнение ко всему этому, При переходе с уровня на уровень полученные статы распределяет система, не игрок. Поведала мне правду жизни Ласка. Как-то странно все это. У меня прогресс характеристик идет. Еще дня два тренировок и пару значений должны повыситься. Получим полный пакет информации, потом будем думать. Марина, тормознем немного. Давай на примере. Вот, допустим, я могу поднять 50 килограммов груза. Потом я тренировками наращиваю себе мышцы и поднимаю 60. Это как? Вопрос родился внезапно. Можешь. Только при переходе на уровень от мышц ничего не останется. Все будет как по статам. Ты не первый, даже не второй. Баги есть, но немного. Пояснила Ласка ситуацию. Это минусы. Но есть и плюс. Один, но у некоторых большой, у кого-то не очень. У любого игрока есть особенность. Опять же, рулетка, что кому выпадет. Но бывают и очень весомые особенности. У кого-то качается сила, у кого-то ловкость, но только одна характеристика. А у кого-то есть возможность задавать вопрос оператору раз в месяц, но это просто запредельная плюшка. Она прервалась, отпила из своего стакана и продолжила. Спрашивай уже, а то сидишь, глазами хлопаешь. Возвращаться к рассказанному не хочу. Подстегнули меня. Почему власти не реагируют на игроков? Не верю я в то, что они не в курсе. Спросил я очень интересующий меня вопрос. А кто тебе сказал, что не реагируют? Любая верхушка правления любой страны в курсе ситуации. И даже больше. Иногда и среди них встречаются игроки. Просто все давно поделено, и всех все устраивает. Да ну. Гну! Дуга будет. Вспомни наших неснимаемых министров. Двое их всего. Весело щурясь, смотрела на меня Ласка. А я все думал, люди в правительство приходят, уходят, а эти прямо непотопляемые. А класс у них какой? Я аж заерзал от соприкосновения к чему-то великому и таинственному. Дипломат и спасатель. Вроде нетрудно догадаться, не? Уже откровенно хихикая ответила Ласка. Нетрудно, нетрудно. Буркнул я. «А сколько вообще классов? Хотя, погоди, сам скажу. Одна система знает?» «Молодец, возьми печеньку!» «По теме классов. Их столько намешано. Систематизации нет совсем. Маги, берсеркеры, друиды и ассасины вроде как все в тему. Фэнтези всякие. Но тут же инженеры, хакеры и прочие технические классы. Ты не поверишь, даже космонавт есть. В НАСА сидит». «И что он может?» «Космонавт этот?» — спросил я. «Сам понимаешь, информации немного. Так, только то, что на форуме висит на открытом доступе. Космический холод ему по барабану. Недолго, правда, вроде. На Луну прыгает, базу строит». «Ясно. А другие расы как скрываются от всевидящего ока Саурона?» «А, это ты про СМИ?» «Да просто. Без умений менять облик они либо не рождаются, либо покупают его при переходе через портал. Иллюзии и все такое прочее». «Как-то это все кое-что напоминает. А клан лекарей — это не толстячки с главным офисом в монастыре возле Москвы со скупым и скверным характером?» «Вообще нет. Но автор по-любому в теме. Дальше. Про статы. При переходе на уровень получаешь 5 статов. И, как я говорила ранее, их ты не распределяешь. Все делает система. И делает это она, опираясь на твой класс. Магу силу не прибавит?» «Это если по-простому объяснять. Но сильного перекоса тоже не сделает. Вот почему цена многим вопросам — стат. Когда ты его получаешь не от системы, его распределяешь ты сам. Теперь понятно?» «Да, но каким образом я его могу передать? И есть ли предел? Тот же самый митр десятку требует». Задал я очень насущный вопрос. «Система позволяет передать 10 статов, больше не получится. Прыгнешь на уровень — 5 автоматически спишется, и снова 5 можешь передавать. Есть игроки, которые этим живут. Средняя цена, если интересно, 100 штук. Только вот их мало, и очередь большая. Все кланами забито». «А вот это уже интересно. Над этим стоит подумать. Эльдорадо не Эльдорадо, но маленький клондайк однозначно». «Теперь по Митру», — продолжила Ласка. «Он главный наемный убийца нашей страны. Убийца биров, не игроков. Видеть его никто не видел, но пострадавших много. Да и класс у него подходящий. Охотник за головами. Глянешь потом на форум, есть специальная ветка ему посвященная. Как тебе решить эту проблему, я пока не знаю, но выходов много. Думать надо. Слушай, Марин, скажи мне, зачем ты мне помогаешь? Ты даже сейчас переходишь за рамки нашего договора. Информация уже не общая, а частная, и даже с дополнениями. Спросил и стал пристально смотреть в глаза Ласке. Знаешь, Олег, давай мы сначала закончим одно дело, а потом примемся или не примемся за следующие, лады? Хорошо. Тогда вопрос по кланам. Насколько я понимаю, у них много активов, больше информации, и вообще они впереди планеты всей. Почему ты не в клане? Во-первых, я не люблю надзор, а там он тотальный в любом клане без исключения. Во-вторых, из клана не выйти, хотя для меня и первой причины хватает. Это как это так? Вопрос сам слетел с губ. Ты у нас начитанный молодой человек, Олег Сергеевич. И что такое омерта, тебе объяснять не надо вроде бы? Да ладно! Воскликнул я. Прохладно, бля! Вдруг вспыхнула Ласка. Мозг включи, Олег! Тут не тайны мадридского двора. Тут главная тайна цивилизации. И кто тебе позволит стратегическую информацию, которую ты узнаешь в каком-либо клане, слить на сторону? Уже тише, успокаиваясь, сказала она. И извини, просто накатило. Был у нас один случай. Короче, проехали. Так, девочки-мальчики, перерыв. Перекусим и продолжим. Влезла в наш разговор Настя.